«Ммм», вздыхает на полную грудь Виктор. «Ах», выдыхает. «Мраморная статуя, произведение искусства, сын Виктории Дракулы будто сошел с картин. Юноша, красота которого пленит не только женские сердца, уверенный взгляд, сдержанная улыбка, темный волос с заплетенной косичкой на виске. Мама, господин Агнил», спрыгивает, но не кланяется. «Где моя невеста? Она ждет тебя наверху», тут же ответила Виктория. Агнил прищурил взгляд, но быстро вернул хладнокровие. «Тогда извиняюсь». Ускорив шаг, юноша не желал больше ждать. «Сын», попыталась окликнуть мать, но Виктор уже далеко. «ТЦ», не успела она дать подсказки и инструкции. «Молодые», скривился Дракула. «Дети», кивнул Агнил. Глава 12. Ожидание действий. Немного пройдясь по городу, я смог зацепить несколько интересных мест. Ни в какое сравнение с районами Розовых это не идет. Все кажется более опрятным и беззубым. Большой театр, в котором идет постановка «Мальчика и спички». Не столь величественная, но все же роскошная церковь, в которой находятся одни старые жрицы. Игроков среди жителей совсем не видать, хотя попался на глаза ресторан, причудливое название, которое, видимо, означает уровень выше, чем таверна. В общем, на ней была табличка «Вход только для лисов». Сводить бы туда осети. Да нам обоим статус не позволит. Остановившись около лавки, где мы с Акиви должны встретиться, только-только достал сигарету. Дернул я головой, вглядываясь в толпу идущих мимо людей. На мгновение, на долю секунды, мне показалось, что кто-то смотрит на меня. Чувство игры есть, столь слабое, неуловимое. «Прости за ожидание», показалось сама Акиви. «Да, все еще смотрю в сторону. В смысле, убираю сигарету. Я только пришел». Акиви, как и всегда, одета строго по правилам. Похоже, ей в радость вся эта закрытость. Хотя и яркая заколка, очевидный элемент личной хотелки. «Сначала мы встретимся с одной личностью», начинает идти. «Объясню на месте. Затем еще несколько дел. Командуй», поравнялся я с девушкой. И все же бросил взгляд на замок вдалеке. Виктор уже, должно быть, там, поправляет очки. «Волнуешься?» «Солгу, если скажу нет», цокнул я. «Аси все расскажет нам вечером. Пока, пока прошу тебя сконцентрироваться на делах», приподнимает подбородок. «Понял». «Легко сказать, да невозможно сделать. Виктор Дракула, я должен посмотреть тебе в глаза. И если я увижу там то, что мне не понравится, то безумие посмотрит на тебя в ответ. Замок Древа, комната для гостей». Асити совсем не волнуется, стоит у окна и то и дело косится на бокал налитого вина. Когда входная дверь открылась, она уже знала, кто зашел внутрь. «Асити», радостно воскликнул Виктор. «Виктор», поворачивается. «Не знаю, рада ли тебя видеть. БРРР, в замке всегда было так холодно», не теряет улыбки юноша. Хочет обнять, но всем видом лисица показывает. Дистанция. Дракула ограничился вежливым поцелуем руки. «А вот я рад тебя видеть. Само обаяние». Аси поймала себя на мысли, что раньше его лицо вызывало хоть какие-то чувства. Торги сама с собой. Красивый, по-своему податливый. Но теперь отсутствие краснохватки на коже вызывает раздражение. Это не то лицо, которое она так любит. «Я же переживал за тебя, Аси». Сразу хватает бокал. «Когда мне сказали, что тебя похитили. Глоток, я был готов разорвать смерда на куски. Никто меня не похищал». Обходит Асити, садится на диван. «То было мое и только мое решение». «Хе, как скажешь, лисенок». Плюхается рядом. «Тебе места мало», сжимает зубы. «И не называй меня лисенок. Я то, что Асити не любит больше всего, но перешагивает через себя. Старше тебя, Дракула». «Ой, да что с тобой?» Искренне негодует Виктор. «Тут никого нет, только ты и я. Можно и пренебречь правилами». Смеется. «Хм, тяжелый выдох. Видимо, ты не понимаешь». «Да, холодный взгляд. Не будет никакой свадьбы, Виктор. Мы и не спешим». «Нет, не будет, значит, вообще не будет». Встает лисица. «Так», отпивает красный еще и ставит бокал. «Асити, я ведь», кивает сам себе. «Я все понимаю, правда понимаю. Неужели?» Подняла бровь лисица. «Конечно, хе-хе, старики диктуют нам правила». Тоже встает. «Хочется ведь дышать на полную, больше свободы». Лишь на мгновение Асити поверила, что Виктор действительно понимает. «Хочется погулять? Так гуляй. Мужчина здесь, девушка там. И еще раз. Нет, не понимает. Ничто не важно до нашей свадьбы. Дьявол», трет висок. «Ты в открытую мне говоришь, что спишь с другими, и сам предлагаешь мне то же самое. А что не так? Моргает. Мы бессмертны, вечно прекрасны, желанны. Хотя, окидывает взглядом, ты самая прекрасная жемчужина среди всех драгоценностей. Тянет руку к ее плечу. Ф-ф-ф. Сжала Аси его запястье. Только тронь. Давит сильнее. Ладно, ладно. Одергивает. Потирает. Сильна и обворожительна. За это я тебя и люблю. В том-то и дело, Виктор. Чуть повысила голос. А я тебя нет. Придет позже. Пожимает плечами. Святая Мария, ты вообще не слушаешь меня. Шаг вперед заставляет Виктора попятиться. Я не твой приз, не твой трофей, не подарок в коллекцию девок, что выстраиваются в очередь. Да, Аси, улыбка. Ты особенная, особенная для меня. Даже так, фыркает. Затем уголки губ приподнялись. Давай сбежим, че что, не понимает. Прямо сейчас выпрыгнем в окно и растворимся в мертвой земле. Ни титулов, ни привилегий, только дорога. Указывает пальцем. Ты и я, ПФ, КХМ. Приподнимает руки. Нас сразу отлучат от цвета, изгонит. Ам, вижу, ты еще не отошла от тех приключений, про которые я слышал. Да, не знает, куда смотреть. Давай, обсудим это. Нервная улыбочка. Так я и думала. Разочарование. Эй, Аси, ты куда? Топает лисица на выход. У меня еще много дел. Открывает дверь. Больше же тебе нечего сказать мне, но мы. До встречи. Уходит. Эх. Садится вновь Виктор, отпевает. Да что не так, ммм, надо поговорить с матушкой, опустошает до конца. Пришли, сказала Акиви, мы стоим перед тебе уже более привычной мне таверной. Все еще элитное заведение для своих, но охрана, видя, кто к ним пришел, пропустила легко. Информатор придет сюда, оглядываюсь. Мало людей, незажженный камин, щит с гербом на стене. Оранжевоглазый хозяин кивает в знак приветствия. Я не говорила про информатора, хмыкнул Авики. Да я догадался, ух, накрыло так накрыло. Приятное чувство, которое вызывает вопрос, почему так быстро. Мои карты, мои духи проснулись. Все как один послали сигнал. Готовы к бою. Ты в порядке? Теперь, назначаю стража. Смех Мэри ласкает уши. Да, улыбаюсь на все зубы. Странный ты. Садимся за столик в углу. Акиви смотрит на часы. Опаздывает. Или не придет совсем. Пристукиваю тростью. Это точно придет. Нахмурилась моя спутница. Еще разок взглянув на часы, украдкой поглядывает на меня. Я же говорил, что отвечу на любой вопрос. Улыбаюсь. КХМ. Скрещивает пальцы. Ты и вправду так сильно любишь ее? Не произносит имя. Я рос. Хе. Выживал в очень плохом месте. Киваю. И когда она появилась в моей жизни, буквально ворвалась, неся с собой смерть и боль. Еще разок киваю. Я начал жить. Жить по-настоящему. Сначала это была искра, затем пожар, а когда нас обоих охватило это пламя. Смешок. Для меня точно в момент прыжка. Ничего не понимаю. Сдается Акиви. Но посыл я уловила. Проверка пройдена. Ох нет, я ее еще даже не начинала. Коста. Впервые улыбнулась средняя сестра. Вы с гробом, наверное, ладите. Хе-хе-хе. Тихо смеемся. Лицо Акиви моментально потеряло краски, взгляд устремлен за мое плечо. Пришла. Полуоборачиваюсь. Картежница из красных. Алое платье, кулон на шее, короткие волосы весьма. Хаем. Веселый взгляд. Кровавый ангел. Привстала Акиви. Прошу, мой титул используют только старшие Дракула и мои враги. Впивается в меня. Мы же не враги, надеюсь, нет. Приглашаю сесть с нами. Агниси Дракула принятая. Садится. Приятно познакомиться лично. Можете не представляться, каждый знает, кивает, принцесса Акиви, затем мне, Кван Коста, Алый Принц, барабанит ногтями по столу, а ногти-то острые, перейдем сразу к сути, да, у охотников случился побег зверей, да, им помогли извне, нет, семья Дракула никак не причастна к этому, виденное мною говорит об обратном, перехожу в нападение, и что же ты видел, Коста, уже на ты, видел достаточно, то, что Лола имеет фамилию твоего клана. И то, что она сотрудничала с повстанцами. Загадки, загадки. Крутит пальцем. Не люблю загадки. Пригласив вас сюда, вступила Акиви. Я надеялась на взаимопомощь. Поправляет очки. Прошу вас, госпожа Агниси, поговорите с Дракулой и Викторией. Давайте вместе разберемся с вашей проблемой. Звучит-то хорошо. Новая улыбочка. Да вот не могу понять, с какой, ваша правда, пока проблемы нет. О, узнаю взгляд Верда. Хищница. Да вот что будет, если звери голодные до крови заявятся в столицу древа, что будет, если среди них покажутся те, кого видеть не должны. Дракула не имеет к этому отношения, выпрямляет спину. Пускай так и будет. Да, Агнеси несколько секунд думает. Улыбочка не сходит с губ. Думаю, мы договорились. Поднимается на ноги. Как только, не договаривает. Господин Дракула вызовет мизинцем в меня, алого принца. Почему его? Нахмурилась Акиви. Хе-хе, хорошего дня, реверанс. Провожаем картежницу взглядом. Мне одной показалось. Снимает очки. Что мы идем по правильному следу. Еще как идем. Подтверждаю. В красном клане что-то происходит. Муж и жена, Дракула и Виктория, они заодно, или тут у нас еще один раскол цвета, надо ждать ответного действия. Ладно, на время вернемся к обыденности. Снимает с пояса книгу Акиви. Мне нужна помощь в подготовке бала. Что? Прости, опешил я. Скоро будет торжественный бал, который отложили из-за пропажи Аси. Формальность в честь надвигающегося союза оранжевого и красного. Делает пометку, закрывает. Ты поможешь? Ну, однажды я смог решить проблему борделя со зверями и заведения, которое использует костюмы зверей. Примирительный праздник. Было и такое на посту правой руки Авикты. Какая мерзкая интересная работа. Подняла бровь девушка. Это я к тому, что немного разбираюсь в организации. Вот, прочищаю горло. Помогу. Спасибо. Еле сдержала смешок. Прости, просто представила то, что ты описал, и своего отца. Картинка на один раз. Помогаю встать, не то слово, потупила взгляд, вижу, вспомнила про маму, и сразу откинула эти мысли, вперед, постараемся сделать основное за сегодня, начнем с еды, поклоном уступаю дорогу, глава 13, Дракула, 5 дней спустя, поместье Дракула, ты слушаешь меня, сын, сидит Виктория рядом с мужем, оба родителя смотрят, как отпрыск наносит макияж перед ростовым зеркалом, подчеркивая белизну кожи. Да, мама, закатывает глаза, и все еще не понимаю, откладывает румяна. Я уже как с неделю здесь, а Асити с тех пор ни разу со мной не заговорила, фыркает. Почему, сын, сынок, встает Виктория. Старший Дракула молчит, медленно затягиваясь сигаретой. Он недоволен, он зол, но пока держит себя в руках, милый. Поправляет мать плечи рубахи Виктора. Сконцентрируйся. Ущипнула его за щеку. Ай, Виктория сама взяла румяна и украшает Виктора. Тебе дана уникальная возможность. Нежно и аккуратно наносит косметику. Тебе буквально преподносит самую желанную женщину мертвой земли. Да считай, саму мертвую землю на блюдце. Строгий взгляд. Будь хитрее, будь аккуратней. Хе, аккуратней, гладит пальцы матушки. Ты намекаешь на алого принца? Именно. Защелкнула палетку Виктория. Пускай тебя не обманывает ее холод по отношению к Косте. Ой, да брось. Поправляет волосы. Да, принц персона заметная, он уже на слуху почти всех игроков. Но ты сравниваешь его со мной, жалкий сторожевой лис, против наследника клана. Хе-хе-хе, отмахивается. Я лучше во всем, мама, а этот щенок без рода и племени. Каха, схватила Виктория воротник Виктора. То, что ты наговорила Сити при вашей встрече, никуда не годится. Спрашиваю еще раз. Поднимает палец. Ты услышал, что надо говорить? Да, мама, я умею обращаться с женщинами. Скривился юноша. Но она не просто женщина. Крикнула мать, затем выдохнула. Ты мое самое лучшее творение, сынок. Гладит воротник. Прошу, следуй инструкции, и не позволяй Косте забрать твое по праву. Виктор кивнул. Как только младший пошел к входу. Далеко не уходи, наконец сказал Дракула. Сегодня мы отправимся на охоту. Сделка со средней сестрой в силе, удивился Виктор. Иди, детали расскажу потом, отрезал отец. Как только сын покинул зал, а сама Виктория решила поправить прическу. Мне не нравится все это, тушит бычок лидер красных. А чем ты, милый? Продолжает прихорашиваться Виктория. То, что наш сын, жалкая тряпка, клыкастая улыбка. Виктория резко развернулась к мужу, взгляд полон гнева. Разве я не прав? Все карты были преподнесены ему в руки, даже Джокер, которого он недостоин. Первая кровь была подстроена, оппонент даже не сопротивлялся. Даже благословление охотников, никакой охоты, никакой жертвы. Па, вырвался рык из груди. Бокал свежей крови для слюнтяя. И вот теперь ты пытаешься подложить под него старшую Верда. Качает головой, говорит, он лучше другого претендента, Косты. Так пускай будет бой, дуэль. Пускай он вырвет его сердце и докажет свою силу. Те варварские дни прошли, милые, цедит сквозь зубы Виктория. Кровавые охотники больше не чудовища на свету, долг родителей обеспечить их детям достойное будущее. Вайлвит и Драксия меня понимали, потупил взгляд Дракула. Не смей говорить о наших дочерях, как о воинах, встал муж на ноги, как о настоящих Дракула, выдыхает. Все эти игры в тайную, козни и тихий шепот, бред собачий, в котором я не желаю участвовать, бросает улыбку. Я знаю, что ты поручила Агнесе следить за Кваном. Виктория молчит. Да, но ты забыла, что она и мой ангелочек. Начинает идти, и многое мне рассказала про него. Куда ты собрался? Кипит от злости супруга. Настало время познакомиться лично. Полуоборот. И пригласить его на охоту. Дерзкая улыбка. Плети дальше свои сети. Понадоблюсь, дай знать. Виктория фыркнула и, как обиженная женщина. Сегодня ночью я не буду ждать тебя. Поднимает подбородок. Хе, как скажешь, варвар. Выплеснутый гнев обрушился на вазу. Подписываю последнюю бумагу. Потягиваюсь, хрустнув спиной. Все приготовления к балу завершены, праздник состоится через несколько дней. Вся эта возня не на шутку затянула меня, но Асити дала добро полностью отдаться процессу. За это время мы с Акиви стали ближе, плюс я смог подключить даже Априси. Она отвечает за музыку. Хаэм, приятно видеть, как сестры работают заодно. И пускай Аки не сказала этого вслух, девушка благодарна мне за пускай временное, но сближение семьи. Сейчас Аси, собственно, со всеми сестрами выбралась в город. Почему не пошел я, хотя как телохранитель должен? Это наши девичи. Хохотала Априси. Конвой сопровождения у них был большой, и только женщины-игроки. Ну, пока есть время, можно потренироваться. Прокаженные в картах изнывают от бездействия. Их влияние на мою душу становится сильнее. Да, каждый раз рука тянется к тесаку. Хочется найти проблем на голову. Ну, как говорится... Получи и распишись. Как только я вышел в коридор, меня встретила бледная от ужаса горничная. Что случилось? Г, господин Кван, там, гость, дрожит голос. М, ускоряю шаг, выхожу на центральную лестницу. Вижу высокого мужчину, что улыбается служкам. Простите, госпожа Асити, сейчас, спускаюсь по ступенькам, и тут он поворачивается. Господин Дракула, удивился я. Хе-хе, я видел его раньше, но только издалека. Дракула как есть. И вот он поистине похож на первородных вампиров. Бледная кожа, заостренные уши, уверенный взгляд. Он будто есть, и одновременно, если моргнуть, то исчезнет. От него исходит сила карт, мощь всего клана кровавых охотников. Наконец-то свиделись. Он весел, добродушен и непринужден. Кван Коста, я полагаю, да, госп, хочу преклонить колено. Ой, да в жопу эту срань, дергает пальцами. Нет, как равный, алый принц, протягивает руку. Приятно познакомиться, жму, давит сильно, явная проверка, я наслышан о тебе и твоих подвигах, улыбка показывает клыки, они правдивы, не дает ответить, ты ведь понимаешь, что мне ничего не стоит прямо сейчас прокусить тебе шею и выпить всю жизнь без остатка, горят зрачки, чисто, теоретически, что бы ты сделал, киваю служкам, чтобы те разошлись, напуганы бедолаги до дрожи, ну, теоретически. Чисто теоретически, отпускает. Как только вы сделаете первое движение, мой дух немедля атакует, в этот момент покажется ваш. Сжимаю кулак. Скорее всего, вы подумаете, что я попытаюсь отступить. Киваю. Но нет, я вдарю по вашим зубам со всей силы. Затем обнажу тесак, к тому моменту все мои карты будут призваны. Начнется бой. Рад, Дракула. Еще какой. Поддерживаю улыбку. Я постараюсь убить вас, пока не придут подкрепления с обоих сторон. Как, хмыкает, самоуверенно, у тебя нет шансов против меня, знали бы вы, пожимаю плечами, сколько раз я это слышал, и все, дал блик мой зрачок, сдохли, им был вынесен приговор, ты мне нравишься, парень, хлопнул в ладоши Дракула, ха-ха, Агнил действительно не видит истинных картежников перед носом, хочешь к нам, что, опираюсь отрость, стать кровавым, стать Дракулой, разглядывает меня, тебе откроется много дорожек, а одна из этих дорожек, улыбаюсь, приведет меня к Асити Ливерда. Хаэм, продолжает улыбаться, сомневаюсь, тогда вынужден отказаться, киваю, но я польщен, нужно иметь волю отказаться от того, за что гибнут сотни, поправляет рукав, на тебе следы многих битв, указывает на ожоги, искусственный палец и почему-то краснохватку, но плевать я хотел на слухи, хочу видеть воочию, ведет рукой. Ты и мисс Сакиви заключили сделку с Агнеси. Да, прищуриваюсь. Время взаимопомощи. Снова показывает клыки. В нескольких часах езды от древа, в деревне Поле, был найден зверь. Открываю рот, но Дракула изобразил ща-ща-ща. Никто не должен знать, особенно Агнил. Я приглашаю тебя на эту охоту, только ты, я и мой сын. Но, все обдумываю, взвешиваю. Я правильно понимаю, кладу руки на навершие трости. Вы хотите лично поймать сбежавшего зверя? Допросите понять масштаб проблемы без вмешательства лисов, зришь в суть, шаг в сторону. Потом ты сам решишь, что говорить о сети, а что нет. Агнилу я сообщу лично. Почему? Ты, хе-хе, наклоняется ближе. Мне плевать на эту свадьбу. Даже так, да, мы с Агнилом слишком стары, союзы, войны, дело молодых. Для меня важны только карты. Тычет мне в грудь. Если мой сын не способен бросить вызов за даму сердца, то она не принадлежит ему. Асити. На мгновение теряю контроль. Никому не принадлежит. Ха-ха. Хлопает меня по плечу. И я о том же. Ха-ха. Дерзай, юноша. Хватай судьбу за горло. Выдыхает. Так, ты согласен поохотиться вместе? Прямо сейчас, все нужные люди в курсе, перекрытие под осмотр местности. Ох, черт, Аси будет зла на меня. Но упускать такую возможность и наконец лично познакомиться с моим главным врагом, Виктором, я просто не могу отказать. Каков шанс, что это ловушка? Не оскорбляй меня подобными вопросами, скривился Дракула. Поверь, если бы я хотел убить тебя, то сказал бы прямо. Снова улыбка. Но вот можешь ли ты помереть от рук зверя? Да, можешь. Наклоняет голову. Страшно? Нет. Мы с ним на одной волне. Встретимся у центральных врат. Мне нужно забрать своего коня. Прекрасно. Глава 14. Виктор и Кван, часть 1. Место останется за вами, мистер Кван. Поклонилась мне девушка. Должен подметить, среди всех встреченных хозяев конюшен эта особа самая молодая и приятна глазу. Бальтазар хороший конь, а во, он позволяет ей погладить свою гриву, но при этом фыркает, изображая недотрогу. Благодарю. Проверяю седло. Узнав, что вы стали приближенным семьей Верда, улыбается. Я взяла на себя смелость обновить снаряжение Бальта. Приподнимает палец. Платы не надо, королевская семья не скупится на содержание лошадок. Новые подковы, сбруя, седло. Во всем чувствуется. Роскошь. Затейливые узоры в виде веток. Рунные слова. Еще раз спасибо. Оседлал я Бальтазара. Река из древа к вашим услугам. Театрально подняла руку девушка, звонко засмеявшись. Хозяйка очень любит лошадей, наверное, поэтому от нее веет светом и теплотой. Животные тоже чувствуют это. Ай, чуть смутилась. Ваше предупреждение было своевременным. Бальтазар, хлопаю его по шее. Жеребец заржал и подсокал вперед. Удачного пути. Машет вслед река. Дракула с Виктором должны ждать поодаль от головы лисы, и пока мы приближаемся, будь начеку, друг, шепчу, возможно будет бой, не лезь на рожон, понял, Бальт тряхнул гривой, ну, вижу впереди еще двух наездников, Дракула что-то говорит сыну, тот в ответ закатывает глаза, приблизившись вплотную, я не опоздал, как раз вовремя, сжимает кулак Дракула, ты же впервые видишься с моим сыном, ведет рукой. Старший вампир сидит на грозном жеребце, чудовище, а не лошадь, черт, ноги животинки как скопление мышц, а вот сам Виктор, хаем, что он, что его кобыла, будто собрались на праздник, белая лошадка стройна и грациозна, Виктор, нельзя признавать, но признаю, он дьявольски красив, юноша, навечно застывший в своей идеальной форме, приятно познакомиться, киваю, да, оглядывает нас с Бальтом, и конь у принца прокаженный, что за шутка, кровожадная порода, щелкает Дракула, хороший выбор, Кван, говорят, эти животные могут съесть своего хозяина, мы в хороших отношениях, улыбаюсь, посылаю взгляд Виктору, но лучше к нему не подходить, укусит, каха, отворачивается жених Аси, не будем терять время, надо справиться до захода светила, тронулся лидер первым, пока едем в медленном темпе, насколько я свободен в вопросах, начинаю издалека, такому как ты надо следить, начал Виктор, говори как есть, прервал его отец, тогда извиняюсь заранее, ухмылка украшает мои губы, господин Виктор, вы собрались на бал, до него еще несколько суток, ха-ха-ха, на полную смеется Дракула, да как ты, бубнит юноша, я лицо нашего клана лис, поправляет запонки, выглядеть на все 100, моя обязанность, тебе не понять с таким лицом, куда уж, пожимаю плечами, как-то быстро начинаю ловить удовольствие, видя раздражение на лице Виктора. Вперед, буря! Стеганул Дракула своего скакуна. Мы следом. Несколько часов непрерывной скачки и красивых видов местной природы. Да, земля-древо все же сказочный край. Светящиеся лепестки на ветру, журчание ручья, цветы оранжевого цвета, что порой окутывают стволы исполинов. Когда преодолели пригорку, деревня-поле прямо по курсу. Выглядит, всматриваюсь, мирно. Хотя людей не видать, но из труб у домишек валит дым. Приближаемся, минуем табличку с названием «Центр деревни». Люди прячутся, теребит подбородок Дракула. «Пристройте наших лошадей», спешивается. «Я зайду к старости». «Хорошо, тоже наступаю сапогами в чернозем». Виктор аккурат сползает на землю, угодив в грязюку. «Черт, он явно не в своей тарелке». И пока я привязываю лошадей кровавых, а своего отпускаю на небольшую полянку у дома, Виктор стирает грязь платком. «За что мне такое наказание?» Морщит лоб. «Не привыкли к дороге?» Закурил я. «Ф». Дует на прядь опавших волос. «Не сравнивай меня с собой. Как капризная барышня выбирает участки земли по суше. Мое дело, любовь. И моя любовь осталась в столице. Не реагируй, Коста. Принц, значит», — разговорился Виктор. «Лис моей жены, невесты. Будет точнее». Выдыхаю через нос. Формальности. Двигает пальцами. «Ты же хорошо ей служишь. Смерть, фаворитом быть тяжко. А это тут при чем?» Откидываю бычок. «Ну как?» Перешагивает новую лужу. «Женщина, что не любит, и скоро будет в объятиях другого». Цокает. «В голове, наверное, много плохих мыслей. Встает в шаге от меня. Мы примерно одного роста. Пока что, как ее спутник, я скажу только раз». Изображает Альфу. «Она моя и только моя, принц, а ты лишь слуга, что будет стоять за дверью в нашу брачную ночь». Змеиная улыбка. «Удар? Да, тут хватит всего одного удара по лицу, чтобы отправить наследника красных к праотцам. Или рубануть его тесаком. Достаточно подрезать сухожилие на ноге, и, утопая в грязи, он со слезами на глазах сдохнет от потери крови». Выдыхаю. Выпрямляю спину, став на полголовы выше. Виктор, не ожидав такого, поубавил в уверенности. «Никогда не знаешь», улыбаюсь. «Как может повернуться судьба? Ты дерзишь мне, принц», защищается титулом младший. «Веду дружескую беседу». Шаг вперед. Виктор чуть не споткнулся при попытке отойти назад. «И на будущее, ты говоришь со сторожевым лисом Осетиливерда. Закон стал моим щитом. Упоминая госпожу, следи за языком. Она не твоя, Коста. Виктор, прожигаем вдруг друге дыру. Зверь здесь». Вернулся Дракула. Взгляд на меня, на сына. Улыбка. «Жители действительно не хотят покидать дома. Просьба о помощи, которую охотники перехватили, оказалась правдивой», указывает на опушку леса. «Пока жертв нет, но местные наши обескровленных овец. Каков план?» Разминаю пальцы. «Разделимся». В Дракуле горит азарт. «Ты и Виктор пойдете со стороны деревни, я обогну, отрежу пути отступления. Отец, мы пойдем на безумного гамблера без тебя», побледнел юноша. «А что не так?» Не теряет улыбки. «С тобой будет принц, он-то мужчина». «Ха, я...» Покраснел от злости младший. «Матушка узнает. Ну вот выберешься живым, сам ей и расскажешь». Хлопает по спине. Шагает и все же на ходу оборачивается. «Но да, Коста, он мой сын. Клянусь, что с ним ничего не случится». Будто Дракула сказал это не из-за зверя, но из-за меня. И я, уловив это, дал клятву не трогать Виктора. Молодцом. Дал отмашку лидер охотников. «Держись ближе ко мне. Начинаю идти к опушке. Балтазар, присмотри за сородичами, и чтоб меня не трогай кобылицу». Ржание в ответ, как ничего не обещаю. «Стой, подожди меня», тихо приговаривая, нагоняет Виктор. «Почему я чувствую себя, будто на мою шею повесили избалованную девку, которая вообще не понимает, где оказалась и что надо делать? В очередной раз благодарю Аси за то, что она это она. Спать в пещере посреди бури, да легко. Хватит улыбаться, вернул меня в реальность спутник. Ты ненормальный. Тут опасно, пересекаем границу света и тени. В скольких боях ты участвовал? Обхожу дерево. Хака, как смеешь ты обращаться ко мне на ты? Ничего не отвечаю, вдалеке хрустнула ветка, Виктор ускорил шаг. КХМ, во многих, какой страж сейчас активен? Действительно готовлюсь к встрече со зверем. Эх, Виктор не должен помереть в этом лесу. Страж, сейчас, вот еще, хмыкает. Что, останавливаюсь. Страж тяготит плечи. Я что, похож на рядового охотника? Терпеть это непотребство. Твою мать, думаю, просить тебя применить сразу несколько карт разом не имеет смысла. От этих слов неподдельное удивление. Понял, возобновляю шаг. Поверить не могу, Вырвался смешок, как я уже сказал, спотыкается, КХМ. Аристократам не пристало терпеть отдачу карт, слежу за периметром, но продолжаю диалог. А что если на госпожу Осити нападут, что ты сделаешь? Проверяю наличие следов, любимая может сама за себя постоять, гордо говорит он, то есть не злись, принц, ты бы прикрылся ей как щитом, она сильна и сама со всем справится, я же буду ей поддержкой, моральной, да, да, она сильная, да, она может со всем справиться сама. Промелькнуло воспоминание, как я пришел на помощь в битве с Виктонной, как Аси улыбалась, как упала гора с плеч, она способна защищать всех вокруг себя, но кто защитит ее, я надеялся, что ты будешь, цокаю, сильным, самоуверенным и очень опасным гамблером, свожу брови, а в итоге, он даже не слушает, ничего, продолжаю движение, только самоуверенность, большое разочарование, да что ты там мямлишь, Кван, комар сел ему на шею, зараза, хлопает мимо, после этого абсурда сразу пойду к Асе, похвастаюсь успехом, поцелуй как исцеляющее средство, ты, вскипел я лишь на мгновение, от роковой ошибки спас очень громкий звук, кто-то или что-то сломало ветку в нескольких метрах, тише, не указывай мне, рот закрой, поднимаю палец, вроде послушался, шаг, еще один, достаю из пространственного кармашка тесак, карты мясника и репры наготове, последний шаг, черт, успеваю увидеть летящие в нашу сторону металлические снаряды. Моментально, рывком, сбиваю Виктора с ног. Три штыря вонзились в дерево. Никакого чувства игры, будто кроме нас здесь никого нет. Но истине показался мужчина. О, гости. Перебинтованный, потрепанный. Лишь один виднеющийся глаз залит кровью. Незнакомец сутулится, руки качаются, как у тряпичной куклы. А может, еда, обнажает клыки. За его спиной дух в виде металлической девы, буквально оживший инструмент пыток. Сейчас она открыта, и наготове уже новые штыри для выстрела. Да он поехавший, отползает Виктор, мясник, репра, ха-ха-ха, взмах руками-клинками, бальная па, повеселимся, рассекаю воздух тесаком. Глава 15, Виктор и Кван, часть 2. Пока умалишенный зверь шипит и одновременно задыхается от смеха, применяю карты способностей. Взять цель, зажегся свет под цепями на глазах мясника. Без антракта, вытянула вперед руки Ван. Стреляй, репра. Ах-ха-ха-ха. Пошел шквал кровавых сгустков. Боль в защите. Моментально потерял чувство зверь, став холоднее снега, и прыгнул назад. Железная дева сомкнула двери, заперев внутри себя своего хозяина. Кровавые стрелы бьются о металл, но не причиняют особого вреда. Затем у девы с жутким чавканьем и хрустом костей появились ноги, правая, левая рука, живой металл взвыл, буквально передвижной гроб на ручках и ножках, как таракан, пополз на нас, быстрая тварь, ха, напрыгивает мясник, удар, каха, рука-клинок с оглушительным звоном отклонилась после попадания, на деве вмятина, но все еще никаких серьезных повреждений, а-а-а, вопит орудие пыток, крутанувшись вокруг себя, сносит мясника, и тот врезается спиной в дерево, крепкое. Начинаю танец под прикрытием кровавых сгустков. Не могу толком подойти, дух девы постоянно ползает, конечности ведут себя неестественно, выгибаются в любую сторону, блокируют, бьют наотмашь, а режу руку, отсекая запястье. Тут же получаю толчок в грудь, скольжу назад. В деву прилетают новые сгустки Ван, разозленное существо берет разбег на мою балерину. Царь, наконец подключился Виктор, и чтоб меня лучше бы дрожал в сторонке, дождь покаяния, рыцарь, царь, уровень 7, скорость низкая, сила низкая, живучесть средняя, защита низкая, магия легендарная, клан, кровавые охотники, его дух выглядит как исходящий старик в одеждах древности, в глазницах горят алые огоньки, длинная позолоченная мантия, шапка-корона, в одной руке скипетр, в другой шар. Царь поднял оба атрибута власти, вспышка яркого света разлетелась на маленькие точки, нет, стой, понял я, что сейчас произойдет, точки вновь увеличились и полетели на деву каскадом десятка выстрелов, да вот не только на деву, Ван, уходи, кричу на все легкие, хе, покрывается площадь взрывами, дьявол, немедля отзываю репру, фух, еле успел, чувствую, как бедолаге оторвало руку. Только что я чуть не потерял одну из своих карт. Дева же завалилась на бок, утопая в золотом огне. Легко. Горд собой Виктор. Орудие пыток поднялось вновь. Разбег. Нет-нет-нет. Зараза. Мясник, вместе с прокаженным выпрыгиваем на перерез тварине. Столкновение. Держим, боремся. И вот опять я вижу, как позади вспыхивает новый свет. Виктор вновь сжег способность. Царь будет стрелять сразу во всех. А сраный сыночка даже не пытается предупредить меня. Палец указа. Щелкает красный. Луч энергии мчится на нашу борьбу. Хе-хе. Показалось Мэри. Ха. Вонзился мясник в металл девы всеми клинками сразу, дав мне секунду. Вызывающе ты, Мэри. Прокаженная блокирует луч. Да что ты творишь? Закипаю от гнева. Веду бой. Криво улыбается Виктор. Сучера. Дева встрепенулась, откинув от себя всех. Ну нет. Уклоняюсь, запрыгиваю на спину чудовища, и пока она несется на царя с Виктором. Удар, удар, удар, удар. Тесак дал трещину, но мне удалось. Дева накренилась вперед, собирая под собой горку земли. Диги. Вспышка призыва. Все вместе. А-а. Прокаженные, как стая голодных собак, одновременно вцепились во все конечности девы. Тянут. Новый хруст, разрывание мышц. Па. Дева лишается двух ног и руки. Торжественный прием. Говнюк снова использует способность. Нет времени думать. Отзываю всех, терпя отдачу по позвоночнику. В последний момент ухожу из-под атаки. Скипетр царя покрылся светом, увеличился до размеров копья. Дева неуклюже поднимается в полный рост. Бросок, святое копье пробивает орудие пыток насквозь. Дева начала падать назад, попутно истлевая. С дырой в груди, на землю упало бездыханное тело безумного гамблера. Нет, опустил я руки. Нет-нет, сажусь на колено рядом со зверем, щупаю пульс. Ты кретин, Виктор. Не сдерживаю себя, он нужен был живым. Следи за речью, лис. Отряхивает рукав, а то я сокращаю дистанцию. Мои костяшки встретились с его челюстью. Виктор упал, прижимая ладонь к синяку. Это тебе за Ван, сплевываю. Вонючий бродяга, готов отдать приказ царю. Сжимаю тесак покрепче. Довольно. Спокойный голос Дракулы остановил. Делаю шаг назад. Виктор поднимается на ноги, но все еще встряхивает головой. Отец, тычет в меня. Он, этот, фыркает. Я победил зверя, пока принц путался под ногами. Да, я видел. Все еще спокоен Дракула. Глава красных с самого начала наблюдал за боем. Коста, Виктор абсолютно некомпетентен в групповых дуэлях. Выдыхаю. Сражаться рядом с ним, значит не иметь союзников. Принц ударил меня, отец. Чуть ли не плачет Виктор. Позорище. Дракула дергает рукой. Всем молчать. Медленно подходит к убитому, убеждается. И все же его нельзя было убивать. Кивает. Или ты сделал это специально? Виктор, отец, не то бледнеет, не то краснеет от злости. Это вышло случайно. Или он, или я. Ясно. Усталый вздох от вампира. А твоя выходка, Коста, опять тычет в меня пальцем младший. Ты будешь изгнан или казнен. Казнен, а потом изгнан. Может наоборот? Дергаю бровью. Хе. Еле сдержал смешок Дракула. Насчет этого. Поворачивается к нам. Алый принц позволил себе лишнего, это да, но именем лидера кровавых охотников я наказываю его по нашим обычаям. Кивает. Он ударил тебя? Ударь в ответ. Кровь за кровь. Но, не устраивает такой расклад Виктора. Кровь. Зажглись зрачки Дракулы. За кровь. Сейчас папка серьезен, и даже избалованный сын понимает, что идти против этого, все равно что дразнить волка в маленькой комнате. Черт. Сжимает кулак. Ну давай. Качаю головой, указывая на свою челюсть. Ха. Удар. Ут. Удар. Да, Виктор врезал мне со всей силы. Сплевываю кровь. Но, честно говоря, осетей то делает больнее, когда ей хочется грубости в сексе. Моя улыбочка взбесила наследника крови, да так сильно, что он хотел ударить еще раз. Ну вот и все. Хлопнул Дракула. Конфликт исчерпан. Подходит, кладет руку на плечо сына. Цел? Да-да. Выдохнул Виктор. Хорошо. Кивает и, пощечина, сс, показала клыки Дракула. Это за то, что ты позорно прикрывался принцем, пока он вел эту дуэль, т.ц. Проглатывает обиду жених. Еще один взгляд, полный ненависти в мою сторону, и потопал к деревне. А, и не забудь рассказать об этом Виктории. Без эмоций бросает вдогонку отец. В какой момент я пропустил его воспитание, говорит сам себе, затем улыбается мне. Хороший бой, Кван, слухи не врали. Да я, трушею, особо ничего не показал, хе, и это самое завораживающее, клыкастый оскал, теперь твои угрозы при нашей встрече, кивает, у тебя действительно есть шанс, используй ты все, будь я осети, хмыкает, сегодня же затащил бы тебя в свою спальню, это, не знаю, как реагировать, Тем не менее охота удачна и провальна одновременно. Хрустнул пальцем. Пойдем выпьем. У местных есть бухло. Топает вперед. Надо бы доложить в столицу. Нагоняю. Ай, Виктор справится, дождемся лисов. И потом домой. Поднимает бровь. Или ты не хочешь пить с вампиром? Лидер клана приглашает меня отдохнуть. Думаю, что Асити, что Агнил сочли бы это оскорбительным. Откажи я. Хорош. Стукает по моему плечу. Кто бы мне сказал, чем я буду заниматься этим вечером? Да, Виктор в расстроенных чувствах отправился к древу. Ну а мы с Дракулой. За карты. Поднимает кружку медовухи. За карты. Сижу с куском холодной свинины, прижимая к синяку на плече, и тоже поднимаю увесистую кружку. Староста пустил нас в свой дом, его дочь организовала стол, и по просьбе лидера охотников нас оставили наедине. Господин, хочу спросить, знаешь, сейчас можно и без этого. Пригубил. Эх, была не была, Дракула. Ага, кивает. Ты же не просто так позвал именно меня, не вмешался в бой, и очевидно, отпиваю. КХМ, спас от проблем. Почему? Дракула ставит емкость. Я ведь не соврал, когда сказал про старость. Смотрит на зажженный камин. Раньше все было так просто. Есть карты, игроки и цвета, что стремятся к власти. Стучит ногтем по дереву. Не было никакой сраной политики, никаких союзов, каждый сам за себя. Смешок, и вот к чему мы пришли, ха-ха. Вся эта ситуация со свадьбой, бред умалишенных. Взгляд на меня, вот скажи мне прямо, Коста, без титулов, законов и нравственной чуши. Вы с дочкой Агнила, любите друг друга? Проглатываю последнюю порцию медовухи. Секунда, да, и я сделаю все, чтобы нашу связь никто не смог нарушить. Продолжай, улыбается Дракула. Я не допущу этой свадьбы, и мне плевать, чьи планы будут нарушены. Гнев Агнила, ладно, козни Виктории, знакомо. Даже если оба клана ополчатся против меня, это не важно. Выдыхаю. Вот срань, что это за медовуха такая. Хе-хе-хе, хлопает по столу. Так и думал, что ты мне понравишься, парень. Прямой и четкий ответ. Пьет Дракула за двоих. У Виктора никогда не было препятствий на пути, и ты. Да, ты чертовски хорошее препятствие. Спасибо, наверное. Пожимаю плечами. Не стоит говорить, но спросить хочу. Ты и Виктория такие разные. Ха-ха-ха, искренне смеется вампир. Да, прошу, не думай о ней слишком плохо. Когда погибли дочки, в ней что-то надломилось. Идея объединения кланов во имя любви к последнему ребенку стала для нее слишком личным. Откусывает мясо. Но между нами, я очень люблю эту женщину. И даже, хе-хе, теперь я даже не могу сказать почему. Оттопыривает палец. Ты то должен понять. Понимаю. Приподнялись уголки губ. Отпиваю. А как она сосет? КХМ. Подавился я. Шея немеет, а все тело будто под пылью. А он про кровь. Прости, Мария. Ха-ха-ха. Ну, вновь поднимаю кружку. За женщин, которых мы любим. За них. Глухой стук дерева. Глава 16. Ближе к проблемам. В скором времени в поле действительно прибыл отряд палачей. Сказать, что те были удивлены, увидев принца с Дракулой под легким опьянением. Тянет на шутку. Лидер кровавых обрисовал ситуацию, выделив мою персону как значимого участника этой битвы. Виктор рассказал другое. Теребит подбородок женщина с рыжими волосами. Ну само собой, хе-хе, смеется Дракула. Разберитесь с телом вторженца, остальное я расскажу Агнилу лично. Хорошо, кивает картежница и смотрит на меня почти сочувствующим взглядом. Мистер Кван, КХМ, госпожа Асити ожидает вас. Понял, чувствую себя мужем, которого дома ждет разозленная жена. Был рад знакомству. Религиозным жестом крестит меня Драк. Очень смешно. Ха-ха. Поконим, мой друг. Через несколько минут два наездника вновь цокают по ровной дороге. И раз отдых с незначительными разговорами позади, нам не удалось допросить зверя, но это поистине плохой знак. Смотрит перед собой красный. Знаешь почему? Кто-то привел этого безумца сюда. Киваю. Да, и вот совпадение. Это случилось как раз, когда вы с Вердо прибыли в древо. Хрустит шеей. Говорят, ты умный, хорошая ищейка. Есть предположение, немного думаю. Я могу тебе доверять, Дракула. Кашусь на него. Доверие слишком роскошное слово. Кивает. Но враг ли я тебе? Нет. Как бы я не хотел устроить маленькую войнушку, встряхнуть пыль со домашних игроков. Сейчас это не пойдет на пользу, не сделает народ мертвой земли сильнее. Бессмысленная бойня никому не нужна. Попробую заиметь еще одного союзника. Своими действиями. Шмыгаю. Алый принц не раз нарушил планы повстанцев. Думаю, они обозлены на меня. Драк слушает. Именно повстанцы помогли прорыву зверей из ваших каземат, и теперь гонят их сюда. За тобой, не только. Приподнимаю палец. Новости о свадьбе – главная новость. Это будет лучший момент для удара по всем поданным принцессы. То есть здесь, сейчас, на территории лисов. Улыбнулся Дракула. Повстанцы копят силы. Основа маленького войска будут звери крови. Выдыхаю. А этот, которого убил Виктор, просто потеряшка, безумец сбежал, поставив всю операцию под удар. Звучит правдоподобно. Сворачивает дорога. Вот только откуда такая уверенность касательно повстанцев? Есть доказательства. Имя. Лола тебе что-нибудь говорит? Дракула остановил лошадь. Повтори. Нахмурился вампир. Значит, говорит, остановился и я. Лола Дракула стала преступником в инкубусе, маньяком, что убивала по указке восстания. Выдыхаю. И теперь, она одна из моих карт. Это очень опасная информация, Кван. Возобновляет движение. Можешь не показывать, я верю тебе. Цокает. Делись этим только с очень приближенными людьми, и ни за что не показывай Лолу Виктории и Виктору. Сначала мне нужно разобраться. Почему? Лола Дракула принятая. Сплевывает. Была любовницей моего сына. Немое охреневание застыло на моем лице. То была затянутая интрижка, не более. Хороший игрок, которого мы приняли в клан. Помрачнел взгляд, а затем она пропала. Просто исчезла, что я и забыл это имя. Неужели Виктор? Потому и говорю, не спеши. Выдавил рык Дракула. Подобное обвинение уже не шутки. Снова выдыхает. Позволь мне разобраться во всем лично. Рука к сердцу. Возрадуйся, ибо повелитель вампиров дает тебе клятву. Клянусь, что буду держать тебя в курсе дел. А больше мы не прошу. Вроде, договорились. Кван Коста. Улыбается Драк. Ты все ближе к проблемам, где один неверный шаг будет чреват смертью. Такая вот жизнь у игроков. Пожимаю плечами. Ха-ха. Стеганул кровавый своего скакуна. Быстрым марш-броском возвращаемся в столицу под вечер. Оставив лошадей реке, пожимаем руки на центральной площади. В следующий раз увидимся на балу. Коста. Не может удержаться. И желаю удачи. Ой. Бросаю смешок. Тебя тоже ждет супруга. Надеюсь, не помрем. Ха-ха-ха. Стоило сделать лидеру несколько шагов к замку, как того облепил ожидающий эскорт охотников. Тяжело выдыхаю. Преодолев улицы, подхожу к поместью Асити. На полпути меня встретила Априси. Явился. Хищно улыбается. Привет. Тру шею. Она сильно злится. Хаем-хаем. Прижимает палец к щеке. Знаешь, со мной бы таких проблем не было. Уйти на осмотр с лидером кровавых? Да пожалуйста. Ждала бы тебя в постели как победителя. Подмигивает. Ты не делаешь легче, Апри. Лицо. Камень. Хаем. Передает зонтик дворецкому. И пока я был погружен в свои мысли, целует меня в щеку. Ты чего? Нахмурился я. Вижу, не такой реакции ждала девушка. Ничего. Оскорблена и быстро зашагала прочь. Что это сейчас было? Ладно, видать, младший вновь скучно. Собрав все мужество, захожу внутрь. Поклон от горничных, и очень скромное. Госпожа ждет вас в своей комнате. Как-то, нагнетающе. Поднимаюсь по лестнице, коридор, стук, Асити. Закрываю за собой дверь. Аси стоит по центру комнаты, скрестив руки на груди. Вижу на столике не одну скуренную сигарету. Прищурилась и еле заметно расслабила плечи. Я оставила тебя всего на несколько часов. Открываю рот, она поднимает палец, молчу. И по возвращению мне докладывают, что тебя увел Дракула, так еще и с Виктором. Аси, молчу. Знаешь, как я испугалась за тебя. Может, старший прознал о нас и решил убрать тебя. Не злость, тревога. А может, Виктор что-нибудь сделает. Ты, кстати, в порядке? Да я. Прошу, больше так не делай. Подходит ближе. Я же, я прекрасно понимаю, что ты у меня справишься с любой угрозой, что ты не лисенок под боком. Просто, беру ее ручку. Прости, не только я, но и ты всегда прикроешь меня. Улыбаюсь, только потому и согласился на эту поездку. Случись что со мной, моя лисица спасла бы меня. Фу-уха, ее гнев быстро сменился смущением. Вот вечно ты так посмотришь, выдыхает. Скажи, что от этой авантюры была польза, садится на диван, подзывая к себе, а то Виктор такое рассказал. Сажусь, Аси устраивается под боком. А что он рассказал? Поглаживаю женское плечо, что при осмотре вы встретили шулера из кровавых, что ты молил о пощаде, пока сын крови доблестно поверг врага. Вот говнюк, процеживаю сквозь зубы, мои мысли, наконец улыбнулась любимая. Так что произошло, в деталях описываю все, без утайки искажения, просьба Дракулы, охота на зверя, предположение о повстанцах, удар по челюсти Виктора и зарождающаяся дружба с лидером охотников. Значит, кивает Аси, он все знает про нас, думаешь, это не станет проблемой, из всего сказанного только это беспокоит тебя, разминаю плечо, все еще ноет. Дракула сделан из иного теста, считай это интуицией, ему можно верить. Удар по Виктору, призадумалась, Виктория этого не простит, пускай, твой жених, мерзко произносить, кусок дерьма, а ведь раньше мы дружили, осматривает мою одежду, тот Виктор остался в воспоминаниях. Еще и история с Лолой дурно пахнет, принюхалась, тебе нужно в ванну, КХМ, спорить не буду, теперь, когда конфликт исчерпан, и все, что остается, это написать Парси, дождать бала, не закрывай дверь в ванную, целует мою щеку, надо обработать твои раны, победитель, подмигивает, видишь, Априси, моя любимая куда игривей, чем ты про нее думаешь, она всегда ждет меня, и порой не в постели, но так даже лучше. После долгого и не совсем приятного разговора с Дракулой, Виктория смогла остыть. Пока Виктора приводит в порядок пятерка служек, к кровавой зашла Агниси. «Вы весьма громко говорили, госпожа», — улыбается кровавый ангел, а затем громко мирились. «Да, все же Дракула любит друг друга, хотя и не во всем согласны. Стены тут поистине тонки». Проводит пальцами по следу укуса на запястье. «Есть что-то интересное для меня, Априси Ливерда, госпожа», — улыбается Агниси. Младшая лисица, неужели любовь, зажгли зрачки Виктории, ох, нет-нет, играет мимикой девушка, не совсем, почти никто не замечает, но Априси избалованная, маленькая принцесса, и потому, когда не все внимание уделено ей, ах, зависть, кивает Виктория, борьба сестер, да, с этим можно работать, пригласить ее навстречу, поклон, завтра на рассвете, глава 17. Сукин сын снова. Новое утро начинается с до безумия шикарной ноты. Нам с Аси настолько понравилась обработка ран в ванне, что решили повторить. Наша игра немного выходит из-под контроля, наверное, дело в постоянной маске на публику, плюс напряжение. Ну и чего скрывать, мы прокаженные, импульсивные, быстро теряем голову, да и делать что-то столь непотребное, нарушая законы. Это возбуждает не на шутку. Ванна в поместье любимой просто огромна. Сюда влезут 4 человека, если будет желание. В воздухе парит клубы пара, запах благовоний. Развалившись на полную, запрокидываю голову назад, не могу облокотиться локтями, стенки ванны слишком высокие. Я таю, схожу с ума, одинокий вздох вырывается из груди. Провожу ладонью по лицу, стирая капли воды и пот. Блаженство нарушил бесцеремонно вторгнувшийся в идиллию гробнобар. КХМ, напрягся я, машинально опустив руки под воду. Какого черта, и тебе доброе утро, поправляет монокль, служки сказали, а Сити уже ушла, хорошо, отмахивается от пара, заканчивай наслаждаться благами, через 2 часа тебя ждут Агнил и Дракула, понял, стараюсь сохранять спокойствие, а теперь будь так добр, хм, оскалился медведь, смущаешься, сынок, иди уже, старик, злюсь, 2 часа, кван, закрывает дверь, и когда звук тяжелого шага отдалился, ха-ха-ха, вынырнула Сити, глотая воздух, «Кха-кха, ты пытался меня утопить?» Дерзкая улыбка, я, выдыхаю, это было опасно, сжимаю, разжимаю пальцы, «Да что ты говоришь?» Схватила Аси мое достоинство под водой, захватывает, «Да», двигает рукой, «Еще час у нас есть», прижимается грудью о мою грудь, «Продолжим, хе, я же не сказал хватит». По стенкам ванной комнаты очень быстро стал отдаваться плеск воды и шлепки мокрой кожи, «Хорошее утро, воистину хорошее». Как стражник в карауле, я прибыл ко дворцу за 20 минут до назначенной встречи, и пока ожидаю аудиенции в ожидальной, пора бы, кручу карту Лолы в руке, чтобы дух психопатки не обозлился на меня еще сильнее, я должен держать клятву, делая ее сильнее, надо выбрать способности, наконец повысить уровень, да вот когда прочитал первые 2, это шутка, не могу поверить глазам, может быть, принцесса действительно лично выбирает эти способности, и взор колдовского трона направлен на меня, потому что иначе как подставой я не могу это объяснить. Плач невесты, горе тем, кто обидит невесту в лучшие из дней, потому что из-за ее слез семья будет в гневе. Усиление для прокаженных, характеристика сила, уровень 1, слуги как корм. Прокаженная упивается чужой болью, так же как упиваются другие безумцы. Режим, когти боли, Каждый удар исцеляет духов прокаженного типа. Обе способности нацелены на поддержку других карт. Самая неподвластная будет иметь самые полезные способности для группового боя. Бред. Делать нечего. Выбираю режим. Следующий уровень. Дьявол. Те же ягоды, да как так, слуги. У невесты должны быть лакей. Призыв, слуга плоти, один уровень, три слуги. Пока смерть не разлучит, невеста должна быть рядом даже на смертном одре. Прокаженная принимает на себя раны союзников. Один уровень, два удара, да уж, но уже вижу связку способностей, потому выбираю слуг. Если получится разыграть все правильно, направить ярость Лолы на врагов, теперь она способна призвать подкрепление, и сама же может лечить их. Только вот все это может быть направлено на меня. Сам же создаю себе убийцу на будущее. Трушею. А может избавиться от Лолы, найти себе другую карту? Вырвался смешок. Нет, моя пятая карта чертовски сильна. Наверное, сильнее других из-за своего прошлого. Ты служишь мне, Лола, и я не отпущу тебя на покой. Время вышло, за мной пришли. Снова помещение без мебели. Утренний свет пробивается через окно. Дракула Ягнил смотрит на меня. Преклоняю колено. Свиделись быстрее, чем я думал. Улыбается Драк. Господин. Киваю.